Оставаться вот-вот готовым обрушиться здание империи Клод Дюшаври не собирался, предпочитая очередное бегство. Впрочем, на сей раз уже не как почти одиночка с малым числом людей и небольшим количеством монет в кошельке, а как фигура гораздо более значимая. Значимая и нужная тем, кто готов будет его принять как осведомленного о делах уже не только европейских, но и о происходящем внутри содрогающейся от боли Османской империи. Бежать или не бежать? Таким образом вопрос не звучал. Волновало иное, куда именно бежать, чтоб в скором времени не пришлось делать это снова. Вот поэтому он и собрал у себя дома, расположенного в районе Ускидар, более славного кладбищами, но и пользующегося спросом как место для проживания отнюдь не бедных османов, тех, кто действительно мог посоветовать нечто полезное. Вот они, целых трое, причем у двоих на лицах явственно заметна была печать страха и желания как можно скорее покинуть османские земли, ранее казавшиеся такими уютными и безопасными. Луи де Савиньон и Карлос де Страбарра, француз и испанец. Первый просто привык служить там, где больше платит, не обращая внимания ни на что. Второй, давние связи с Гранадским эмиратом в нынешней Испании были весомым доводом, если не для палача, то для серьезной опалы. Потому Страбарра, быстро распродав все имущество, пустился в бега. Ну а далее, видимо, само провидение столкнуло их обоих с Клодом Дюшаври, к тому времени уже освоившимся и закрепившимся среди османов. Двое, но чем-то друг на друга похожие. Наверное, по причине своей полной оторванности от каких-либо привязанностей к земле, людям, идеалам. В отличие от третьего тут присутствующего, Али Бадревич, из сербской семьи, вот уже не первое поколение служивший османам и уже давным-давно сменивший веру и верность. Этого Дюшаври знал не так давно, с того дня, как стало ясно, что именно он станет тайным посланником султана к королю Франции. Вот и приставили, помимо еще нескольких, того, кто многое знал о творящемся в сербских землях, которые даже тогда если и надеялись вернуть, то слабо и точно не в ближайшее время. Бадревич ненавидел непокорившихся соплеменников и тех, кто пришел на сербские земли под знаменами Италии и ордена храма Люта, осознавая, что ему подобные теряют все, вот совсем все, включая жизни, если не успели удрать. Оттого помогал ему, Клоду Дюшаври, истово, будучи готов сделать что угодно, лишь бы навредить крестоносцам, а там, в будущем, и вернуть все, как оно было раньше. Однако, уже после первого устроенного Борджиа крестового похода стало ясно, потерянных земель империи не вернуть. Вот совсем не вернуть и больше того, даже в Стамбуле стало весьма тревожно. Умным, понимающим людям, конечно, а не черни, которая, как казалось порой Дюшаври, думать вообще не умела. Только жрать, орать и требовать особого отношения было гораздо. А уж когда случился второй крестовый, направленный на мамлюкский султанат, после чего бежавший в Мекку мамлюкский султан объявил джихад, тогда Дюшаври начал готовиться к тому, чтобы покинуть Османскую империю. Более того, был уже почти готов, реализовав большую часть имущества, получив взамен золото, драгоценности, как везде нужные и занимающие мало места, и лишь вопрос относительно направления бегства все так же не был до конца решен. Его они вчетвером и обсуждали, собравшись у него, Клода, дома, да за распитием хорошего вина. Аллах не велит. Так никто из присутствующих не был фанатиком, а трое и вовсе приняли ислам лишь для вида, чтобы получить все полагающиеся правоверному выгоды. Бадревич, тот вроде как и воспитан был в магометанском духе, но все равно, сербская кровь и незамутненный разум не давали тому впасть в кликушество и отвергать все, что не соответствовало Корану и проповедям мул. Крымское ханство способно перехватить флаг воинов ислама из рушащегося дома османа, уныло цедил Бадревич, баюкая в руках полупустой кубок с вином. Там и я, и ты, Умар, знаем находящихся близ хана Минглагирия людей. Там можно будет устроиться, там нашим знаниям найдется верное применение. Знаем. Не пытался прямо возражать Дюшаври, но тут же пояснил свое скептическое отношение к подобному пути. И крестоносцы знают, что после падения Османской империи им нужно будет ударить по тому, что станет надеждой мусульманского мира. По Крыму. А почти вся сила ханства в торговле рабами. Не какими-то, а христианскими, из европейцев, что Борджиа поклялись искоренить и казнить всех, кто в этом хоть раз участвовал. И они это делают, их нельзя купить, нельзя разжалобить, нельзя договориться. Пробовали. А еще они вместе с Трастамара, заворочился в кресле мрачный Карлос Дестра Барра, который из-за своего происхождения и опыта знал об испанцах очень много. Изабелла католичка породнилась через дочь с тем, кто не только принял ее поступки с морисками и марранами, но и развил их дальше, глубже. Сделал еще опаснее для тех, кому мы теперь служим. Потому в Крым лучше не соваться, подвел черту де Савиньон, наиболее осторожный и не любящий риск из всех собеседников. И уж тем более не в Мекку, там фанатики, их не предсказать. Сегодня скажут одно, а потом передумают. Хоть мы теперь и единоверцы, но опасно. Против этого ничего не возразил даже Бодревич. Понимал, что находясь в озлоблении, могут первым делом посмотреть на лицо, на происхождение, а уж остальное, это как получится. Меж тем Дюшаври, чей разум работал быстрее и мощнее обычного из-за тяжелых времен и большой опасности, изрек новую идею, уже более интересную. Харасан, туда не так легко добраться, как до Крыма, но с караваном через Ак-Каюнлу это возможно. Есть обязанные мне люди, они не осмелятся отказать. Только, что, нужно поспешить, Луи. Пока еще мы можем воспользоваться фирманами султана. Но это пока. Не знаю, что может случиться уже через несколько месяцев. Не станут ли эти бумаги всего лишь бумажками? Окажемся мы в Харасане. И что? Ворчал Карлос, будучи в некоторых сомнениях. Зачем мы нужны тому эмиру? Чем сможем его заинтересовать? Знаниями, Карлос. Повысил голос Клод Дюшаври, заодно добавив слова уверенности. И используем наши умения убеждать, показав, что крестовые походы не остановятся, что они распространятся еще дальше. Испанцы с португальцами уже пробрались в Индию, а теперь, когда Борджиа получили выход к Красному морю, завести и там их жуткий флот с новейшими пушками, это дело времени, но не возможностей. А из Красного моря до Индии и иных земель путь намного ближе, чем плавание вокруг Африки. Где Индия, там и другие земли. Дюшаври умел убеждать, особенно если имелась возможность опираться на реальность, а не на бесплотные идеи и лживые вымыслы. Вот и сейчас он довольно успешно продавливал свое видение ситуации. Так успешно, что даже Бодревич наконец признал, что Крымское ханство – это отнюдь не то место, где можно чувствовать себя в безопасности сколько-нибудь длительное время. Зато Харасан, он тем и привлекал, что между ним и Османской империей находился Ак-Каюнлу. Между возможным появлением крестоносцев в индийских землях тоже имелись земли, принадлежащие совсем иным владыкам. Хорошее убежище, надежное, а еще под господством действительно сильного, по слухам, эмира, стремящегося к расширению своей власти и обладающего подобающими для сего возможностями. Увлеченность обсуждения того, как именно добираться до Харасана и как обойтись без лишнего риска, именно она не позволила Клоду Дюшаври насторожиться, когда, низко кланяясь, зашел один из слуг и, то и дело прося прощения, сообщил хозяину, что пришел человек от великого визиря, имеющий какое-то важное поручение. Почему Клод мог бы насторожиться? Хотя бы потому, что обычно он не имел дела именно с Херсикли Ахмед Пашой, получая приказы от других приближенных Баязида II. Но времена меняются, равно как и доверие самого султана. А своему великому визирю он верил поболее многих других. Да и появившийся человек, богато одетый, преисполненный властности, первым делом показал Клоду фирман за подписью Херсикли Ахмед Паши. Подпись и печать были знакомыми, уж в этом Дюшаври не сомневался. Недостатком подозрительности француз не страдал, потому всегда проверял подобное, несколько раз сумев избежать возможных неприятностей из-за небрежно подделанных подписей, печатей, почерка наконец. «Что желает от меня великий и могучий визирь?» А почтенный Гунсур Паша, обратился бывший барон к незнакомому ему лично, но знакомому по слухам и влиятельному человеку. В Фермане все очень туманно. Что может желать от вас мой господин в это смутное и опасное для великого султана, главы дома Османа, время? Перебирая пальцами четки, произнес устроившийся на подушках гость. Дельных советов, которые вы вот уже не первый год даете и о которых не приходилось жалеть. Неразумные сыновья султана вновь в неразумности своей решили, что знают лучше отца, как вести себя с недругами внешними и внутренними. Особенно неразумен Шихзади Ахмед, но и Шихзади Мехмед стал вызывать опасения, склоняясь к советам тех, кого надо бы удавить шелковой нитью. Сейчас я расскажу, что произошло. Это займет не так мало времени, но у вас оно есть, да. Спорить с доверенным человеком великого визиря. А нет, подобного Дюшаври делать точно не собирался. Зато терпеливо и со всем почтением выслушать, а потом либо сразу ответить, либо попросить время на обдумывание этого самого ответа, как раз то, что нужно было сделать. Да и Гунсур Паша оказался человеком, умеющим говорить понятно, правильно описывать возникшую и требующую решения проблему, а также готовый отвечать на возникающие вопросы, не изображая того, кому нет дела до чужого мнения. Хотя, именно за советами он и прибыл по поручению своего господина. Потому излишняя гордыня и чванство было неуместно. Еще он даже не пытался упрекать присутствующих за явственно ощутимый запах вина, тем самым показывая себя как человека разумного. Более того, обронил, что если для лучшего внимания хозяину дома и его гостям желательно продолжить питье сока виноградной лозы, то Аллах простит это малое прегрешение, ибо велик, милосерден и терпим и верным слугам своим. Правда, поскольку сам он запах вина не любит, то позволит себе зажечь пару благовонных палочек. Возражать Клод Дюшаври даже не думал. Хочет посланник визиря вдыхать особые ароматы, с собой принесенные, пускай вдыхает. Да и были они довольно приятными, не раздражающими ни его, ни остальных. Вот только голос самого Гунсур Паши оказался очень уж монотонным, наводящим сонливость. Потому Дюшаври, в отличие от трех своих сотоварищей, перешел с вина на крепкий травяной настой, помогающий оставаться бодрым, в какой-то мере. Сон. Он накатывал волнами, на всех. И именно это заставило Дюшаври насторожиться. Только та самая настороженность парировалась тем, что и сам Гунсур Паша то и дело зевал, жалуясь на плохую погоду, бессонную ночь и просто множество дел, от которых никак не получалось избавиться, дабы отдохнуть, как и подобает человеку его положение. А потом, Клод увидел, что де Савиньон уснул прямо в кресле, Бодревич разве что глаза еще не закрыл, да и Страбара ошалело трясет головой, не понимая, что вообще происходит. Не понимал и сам бывший барон. Только отсутствие понимания не помешало ему с усилием встать и сделать несколько шагов к вроде как открытому окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Сделал, открыл, вдохнул. И тут голова словно взорвалась. Харун Гунсур Паша, который на самом деле не то что это имя не носил, но и вообще не был ни османом, ни магометанином, лишь сплюнул, выругался шепотом на испанском языке, после чего подхватил лишившегося сознания Клода Дюшаври и оттащил его в кресло. Затем потушил благовоние, в которое была подмешана огромная доза дурмана, от которого люди засыпали быстро, крепко надолго. Сам он только потому и держался на ногах, что принял сразу несколько снадобий, частично убирающих действие дурмана, и то чувствовал себя не самым лучшим образом. Оставалось лишь немного подождать, пока прибывшая с ним охрана, уже получившая сигнал, не устранит всех, кто мог быть опасен. Мертвые и молчат, и безопасны. А с самым что ни на есть настоящим фирманом великого визиря вывести что самого Дюшаври, что остальных тут находящихся, будет легко. Стамбульская стража, ей достаточно показать бумагу с грозными печатями. Даже если попадется кто-то, умеющий читать, то в увиденном не обнаружит ничего подозрительного. Ну направляются посланцы великого визиря в порт. Ну не сами по себе, а еще в повозке лежат какие-то грязные и побитые тела, на вид обычные гюры. Мало ли куда их и зачем. Правоверным никогда не было особого дела до участи неверных, особенно сейчас, после объявленного джихада. Что до самого Херсикли Ахмед Паши, то визирь знать не знал, как именно используется фирман и кто его использует. Подпись, печати, это было настоящее. А вот написанные строки, тут уже постарался один из людей Гунсур Паши на деле Алессандро де Арьеха, приехавшего в Стамбул несколько недель назад из Варны и искренне радующегося тому, что может, наконец, вернуться в Италию, в места, где будет чувствовать себя не на пороховой бочке, а среди своих. Скрип открывающейся двери, де Арьеха напрягся было, ухватился за скрытый под халатом небольшой двуствольный пистолет, но тут же успокоился. Не чужак появился, а один из его людей. Лицо, довольное. Значит, никаких сложностей с обитателями дома и довольно многочисленной охраной Клода Дюшаври не возникло. Всех, кроме женщин, их оставлять или служанок оставить, только запереть так, чтобы несколько часов не выбрались. А всех трех жен вот этого, Диарьиха брезгливо махнул рукой в сторону бесчувственного Клода, с собой. Он давно тут, привык, что женщины никто и не опасны. Мог что-то при них разболтать. Мы и послушаем. Сонного снадобья им, конечно. Вдруг кто-то орать начнет, а вести как рабынь или как утомившихся наложниц. Второе, малость подумав, ответил Алессандро. В паланкине, как подобает, носильщики ведь найдутся. Предусмотрели, оскалился в щербатой улыбке воин. Нужно же бумаги нашего главного пленника взять и золотом не побрезговать. Его найти надо. Нашли уже. Один слуга много знал и жить очень хотел. Никак теперь не хочет. Сложно оно, без головы то. Алессандро де Арьиха лишь покивал в ответ. Оно и понятно, ведь оставлять после себя живых и способных сказать нечто толковое, подобного никому из них не требовалось. Что же до золота и иных ценностей, которые из-за малого размера можно было прихватить с собой? Великий магистр понимал и ценил святость добычи, разумеется, когда ордену храма отходила положенная часть, разумная, а потому никто даже не пытался утаивать, понимая, что приобретет не столь много, а вот потерять может все, вместе с жизнью. Рыцари ордена очень не любили, когда собратья пытались что-то утаивать от своих. Они же рыцари, а не ничтожные крысы, копающиеся в грязи. А еще де Арьиха чувствовал себя довольным и спокойным. Осталось совсем немного времени до того дня, когда он не просто окажется подальше от всех этих османов и прочих, но и сможет с гордо поднятой головой сказать, что не просто исполнил поручение, но сделал это без каких-либо огрехов. Честь, это было для него очень важно. Важно для всех, кто связал свою жизнь с тамплиерами, воскресшими из пепла, как птица Феникс. Рим, август 1497 года. Неожиданности всегда случаются, и весьма часто в самое неподходящее время и с далеко идущими последствиями. А уж какие именно они будут, тут порой остается только гадать. На кофейной гуще, на куриных потрохах или на восковых отливках, это как-то без разницы. Вот и по мою душу организовался самый настоящий форс-мажор, от которого хоть улыбайся во все 44 акульих зуба, хоть истерически смейся, хоть бейся головой о стену. Мда, любит преподнести жизнь сюрпризы, этого у нее не отнять. Впрочем, обо всем по порядку. Стоило только завершить речную прогулку, вернувшись на сушу, как сразу, без промедления, нарисовался тот самый гонец, который хоть формально и не был из града Пизы, но вот по содержанию новостей, не в государственном плане, в личном. И хорошо еще, что неприятные известия не касались Бьянки или отца. Изабелла, та сестра, которая сводная по Родриго Борджиа, которая вроде как и не стала действительно важным человеком, но и совсем чужой ее нельзя было назвать. Во время конной прогулки лошадь понесла. Вины охраны нет, просто так случилось, докладывал посланник, передавая не свои мысли, понятное дело, а тех, кто сразу же, по горячим следам постарался разобраться. Где она? Уже в замке Святого Ангела, как и положено в таких случаях, то есть перевозить ее можно было без угрозы. Головой ударилась, но череп не пробит, кратко обрисовал состояние Изабеллы гонец. В себя не приходила, но, говорит давай, надавила Лукреция, как личность куда более горячая, требовательная и нетерпеливая. Врачи опасаются за жизнь. От резкого напора гонец аж сделал шаг назад, но с усилием взял себя в руки и, немедля больше ни мгновения, стал отвечать на прозвучавший вопрос. Нет, врачи успокаивают. Говорят, что ее высочество должна скоро очнуться. Его святейшество это знает, но... Пошли слухи об одержимости. В бреду ее высочество Изабелла произносит непонятные слова. Тут я поневоле поморщился. В бессознательном состоянии чего только не случается, в том числе и нечто совсем несуразное. Некоторые люди вообще подвержены приступам лунатизма, другие несут откровенную тарабарщину, сами того не помня, третьи, чего только не бывает, право слово. Хуана, в глазах которой явное беспокойство за неплохо знакомого ей человека, тем не менее, смотрит на этого гонца с печальным таким сожалением. Дескать, что ж ты такое несешь, глупенький? Просветилась моя испаночка за время совместной жизни, ей теперь и в голову не придет говорить о какой-то там одержимости или тому подобных бреднях, подобающих лишь фанатикам с мракобесами. А вот Лукреция, кто эту чепуху вообще распространил? Процедила она, пристально глядя за принесшего неприятные известия. А она распространяться, раз уж ты нам это сказал. В замке Святого Ангела у его святейшества находился кардинал Джованни Колонна. Потупился тот, его сопровождающие. Все, большего уточнения и не требовалось. Колонна, однако, хоть и изрядно прижатые, ограниченные, они как не были нашими сторонниками, так и не будут. Гадить по-крупному уже не осмелится, а вот таким манерам, по мелочам, тут, увы и ах, никуда не денешься. Кто-то более порывистый на моем месте попробовал бы окончательно придавить что их, что Орсини, что еще несколько древних италийских родов. Однако, нельзя, то есть можно, конечно, но проблем от этого будет куда больше, пусть и в далекой перспективе. Оппозиция по всем спектре, она не просто нужна, а жизненно необходима. Пар недовольства должен уходить через открытые предохранительные клапаны, но при этом не переходить за определенный уровень. Не зря, ой как не зря умные люди доказывали, что самая устойчивая монархия является конституционной, с системой сдержек и противовесов, чуть ли не важнейшей из которых является нечто вроде парламента, как его ни назови, только не с всеобщим избирательным правом, будь оно неладно, а с ограниченным. Право даже минимально участвовать в принятии решений должно быть заслуженным, а не мусорного уровня. Но об этом еще как следует подумаем, время пока есть. Не десятки лет, понятное дело, а всего лишь несколько. Иначе есть риск пойти по пути простых и удобных решений, что не есть правильно. Однако, к делу. До замка Святого Ангела было рукой подать. Он ведь на берегу Тибра и находится, по более чем разумному замыслу архитекторов. Все рядом. Собственно вода, выход к возможному пути отступления, да и про комфорт заказчик не забывал. Внутри же был воистину всполошившийся муравейник. Причины понятны, далеко не каждый день дочь понтифика и сестра короля падает с лошади во время конной прогулки и после этого уже несколько часов пребывает в бессознательном состоянии. Отец опять же находился в весьма встревоженном состоянии, реально беспокоясь за свою дочь. Он вообще любил всех своих детей, хоть в одном из них и успел разочароваться до такой степени, что предпочитал не видеть его вот уже долгое время. Это я про того самого Хуана, который находился в Испании и возвращаться в Италию ему крайне не рекомендовалось. Ведь не удержусь и отравлю урода, да так, что никто не подкопается. Я и так частенько об этом думаю. Думаю, серьезно. Не злобы или мстительности ради, а в основном по причине того, что этот отрезанный ломоть и изгой рода Борджиа вполне может стать источником различных сведений для наших врагов. Ай, наверняка уже стал, и это несмотря на находящихся поблизости от него доверенных лиц, которые по возможности отрезают вечно пьяного и начавшего серьезно употреблять опиум урода от многочисленных выведывателей ценной и не очень информации. В основном, конечно, не очень ценной, потому как всем известно о нынешнем реальном статусе Хуана, а потому ничего важного и сколь-либо серьезного ему не скажут, не желая получить большие проблемы со стороны меня, отца Лукреции опять же. Трастамара тоже ни разу не исключение. Помогают держать поганца в позолоченной клетке и не более того. Ладно, не о нем сейчас речь, совсем не о нем. Лукреция была отправлена к отцу, дабы хоть немного отвлечь того от переживаний. Не все ж ему сидеть рядом с неприходящей в сознание дочерью, мотая себе нервы так, что я реально стал опасаться за его здоровье. Хорошо еще, что Ванатсца ни разу не терзалась случившимся по вполне понятной причине, Джулиана не ее дочь, да и вообще отношения между этими двумя женщинами были в лучшем случае нейтральными. А вот Хуана, супруга по доброте своей решила сопровождать меня и к постели больной сводной сестры и просто побыть рядом. Действительно переживала и желала находящейся в забытии скорейшего прихода в чувство и чтоб без каких-либо последствий. Врачи уже сделали все, что от них требовалось и было в их силах. Поскольку видимых повреждений, кроме солидной шишки на голове, не наблюдалось, они ограничились лишь травяным компрессом, ну и просто привели бесчувственное тело в чистое состояние, не позабыв переодеть в подобающую одежду. Плюс постоянное наблюдение за состоянием больной. Большего просто не могли сделать, а такая откровенная ересь, как кровопускание по поводу Ибизонова, уже успели стать печальным прошлым, но никак не общеупотребительной практикой. Прогресс, он и на медицину распространялся, причем в этой области пошел как бы не дальше всех остальных, а как иначе то, область уж больно важная, в прямом смысле слова жизненно необходимая. Она такая, бледная, вздохнула Хуана, обеспокоенно смотря на лежащую на кровати Джулиану. И ничего, она не бредит, не разговаривает непонятными словами. Это случается лишь иногда, Ваше Величество, с поклоном вымолвил Диего де Фуэнтес, тот самый бывший тайный посланник Рима при Анне Бретонской, но еще и очень хороший врач по совместительству со своей шпионско-дипломатической деятельностью. Магистр, а это уже ко мне. Ваша сестра действительно говорит что-то непонятное, но осмысленное, только на ином, незнакомом мне языке. Я видел тех, кто ходит по ночам, что-то делает, а утром просыпается и ничего не помнит. О таких случаях лишь слышал, и то очень редко. И мне слышать доводилось, кивнул я. Часто говорит, я пришел меньше часа назад, один раз, то громко, то тихо, с разными интонациями. Иногда задавала вопросы, затем отвечала кому-то. Это как сон. Были разные имена, больше английские, но язык другой. Совсем интересно. Если бы еще не этот удар головой. Он безопасен, магистр, ваша сестра скоро очнется. На нюхательную соль реагирует, только не до конца. Еще 2-3 часа, может и раньше, тогда она придет в себя. Но вряд ли будет помнить об этих своих странных снах. Вот если бы. Научный такой интерес на лице у Фуэнтеса. Но осторожный. Тут не абы кто, а Борджиа, часть правящей семьи. Отсюда и осторожность в словах, не просьба даже, а намек на оную. Понаблюдать во время сна. Очень хотелось бы. Понаблюдают. Если не я или сестра, то кто-то из служанок, умеющих записывать на слух. Потом посмотрите, оцените, если там вообще есть на что смотреть. Согласитесь, Диева, могло и почудиться. Не мне. Постойте, вот оно. Начинается снова. Хаем. Действительно, Изабелла, до сего момента лежащая тихо мирно, внезапно дернулась, заметалась, а слабо связанные звуки постепенно стали куда более узнаваемыми и очень неожиданными для меня, но понятными, чего уж там, очень понятными и совсем неожиданными. Прорываться только через подземный паркинг. Оставили заслон, камеры не работают, только гранатами их ждать, своих не бросать, сама яйца отрежу. Русский командный, близкий к матерному, но пока не дошедший до этой конкретной стадии. Вот уж чего-чего, а этого я ожидать в принципе не мог. Разве что от себя родимого, но лишь когда точно уверен, что никто не слышит, а на душе совсем уж накипело. Здесь же, да вдобавок от Изабеллы, которая из здешнего то старорусского знать не знала и в принципе знать не стремилась. Мда-а, опять те же слова, вполне себе осмысленные, из которых модно было сделать единственный выпад. Девушке снится сон на прорыве через какую-то группу заслона в городских условиях. Но этот сон не из тех, которые имеют право существовать здесь, в конце 15 века. Совсем чуждый этому времени, этим людям, конкретно Изабелле. Вывод. Это ж, явно неспроста. Прям как те самые неправильные пчелы, которые дают неправильный мед. Да, Диева. Это и впрямь звучит как осмысленная речь на незнакомом языке. Чуден порой мозг человеческий, чуден и загадочен. И я обязательно спрошу у сестры, когда она очнется, может ли она вспомнить что-нибудь из своих снов. Главное, чтобы очнулась здоровой. А пока, я удаляюсь, магистр, но буду рядом. И каждый час я или иной врач будем заходить, проверять состояние ее высочества. Пока я здесь, да, пока вы здесь. В остальное время при ней неотлучно будут находиться, но, я уверен, что она скоро придет в себя, повторил уже сказанное несколько ранее Фуэнтес. Повторил, поклонился Хуане, после чего тихо, не издавая почти никакого шума, покинул комнату. Эх, вот ведь угораздило меня вляпаться в очередную тайну. Пусть по совершенно независящим от меня причинам, остается только ждать, а потом осторожно так, бережно расспрашивать Изабеллу. Хаем, а Изабеллу ли в полной мере? Или совсем не Изабеллу? По собственному опыту знаю, что тело может быть одно, а вот душа внутри оного оказаться совсем-совсем иной, не той, что находилась там раньше. Исключение из правила, вестимо, но не возьмусь утверждать, что единичное. Более того, вполне вероятно, что кое-кто из так называемых одержимых на деле был кем-то похожим на меня, этаким гостем из иного времени, реальности. Только наивнее либо просто глупее, раз тем или иным способом выдал себя, а то и тупо решил раскрыться, полностью либо частично. Все может быть, ничего нельзя исключать. Я так точно не собираюсь отмахиваться даже от самых невероятных гипотез. Тот самый собственный опыт, он волей-неволей способствует расширению пределов допустимого. Вот и сижу рядом с телом Изабеллы Борджиа, одновременно ведя беседу с Хуаной и вслушиваясь в периодически возобновляющийся голос, выдающий слова и обрывки фраз на родном для меня языке. Знакомые такие термины, очень знакомые, хотя пока не уцеплюсь и не пойму, что именно так задевает и заставляет вслушиваться все сильнее и сильнее. О, а вот и название города промелькнуло, Атланта, Штаты, к гадалке не ходи. Опять же несколько имен, английских и славянских. Ага, сокращение, что тоже о многом говорит. Мое время, реальность. Насчет первого, пожалуй, соглашусь с диапазоном плюс-минус несколько лет. А вот по поводу реальности. Теория множественности миров, она такая, я бы не стал ее отбрасывать. Ну вот не верю я в перемещение по реке времени и изменению в результате этого единственной реальности. Теоретически допускаю, но не верю. Однако то, во что мы верим или что отрицаем, оно далеко не всегда есть истина. Философия во всей красе. Иногда она помогает, порой раздражает до зубовного скрежета. Хорошо еще, что своим поведением и разговорами удалось убедить Хуану, что не происходит ничего особенного, просто небольшая травма головы у Изабеллы и пусть редкая, но имеющая аналоги поведения, что сродни лунатизму. Заработанный предыдущими делами авторитет, он много чего позволяет. Полчаса, почти час, упс. И твою же мать через центр мирового равновесия и аэродинамическую трубу с шашкой динамита в обнимку. Мирон ушел. Две пули, выживет. Ни пуха нам, ни пера. Подрыв. Все заряды. Сразу, их не жалко. Интонации, пусть и чужим голосом, построение фраз. Мирон, наконец, не имя, но то, что важнее имени. Неужто? Или у меня бред, а может просто банальное желание выдать невозможное за действительное. Готово совсем скоро кругом пойдет. Или все же, жди, кардинал, сейчас ты можешь только ждать и ни в коем случае не подавать виду, что тебя аж наизнанку выворачивает от привета из прошлого, оно же будущее, пусть наверняка и не этого мира. Тебе действительно остается только ждать и надеяться. Люди имеют привычку уставать. Хуана не была исключением. Да и не так давно состоявшуюся прогулку по Тибру тоже стоило брать в расчет. Вот и притомилась моя красавица. А уж притомившуюся, ее вполне удалось убедить отправиться отдохнуть на некоторое время. Пообещав, правда, что если что, то сразу и непременно разбужу, позову, сообщу обо всех изменениях. Оставалось лишь поцеловать крепко и нежно, бережно прижать к себе хрупкое создание, да и отправить отдыхать, сопровождаемую парой охранников и личной служанкой. Прогресс, как ни крути, ведь еще год или около того назад этих самых служанок было куда больше. Не всегда и не везде, но в большинстве случаев. Воистину тяжелое наследие привычек испанского двора. Теперь тет-отец пока что продолжающий не то видеть очень уж реалистичные сны, не то, я, бессознательная девушка и множество мыслей в моей голове. Тех мыслей, которые словно сверлит череп изнутри, требуют ответов на множество вопросов, среди которых единственный важный, так сильно требуют, что не могу удержаться и не попробовать привести Изабеллу, Изабеллу ли, в чувство. Нашатыря как такового тут нет, но и обычная нюхательная соль с резким и ни разу неприятным запахом способна оказаться вполне годным заменителем. Ага, есть эффект. Не просто замотала головой, а коротко простонала, изрекая пару слов уже на типичном матерном, после чего открыла глаза. Глаза, зеркало души. Может, в чем-то тут есть изрядное преувеличение, но и правды хватает. Это я к тому, что до сего дня ни раз и ни два смотрел в глаза Изабелле Борджиа. Сейчас изменились не они, не лицо, а собственно взгляд и выражение. Оценивающие такое выражение, но вместе с тем напряженное, изумленное, частично растерянное. А страха ноль, уж это сразу видно. Никаких слов, только руку к голове протянула. Дотронулась и тут же сморщилась от явного приступа боли. А значит, голова скоро пройдет, это на итальянском, но тут же меняю язык на русский и добавляю. Сейчас дам зеркало, много нового увидишь. И то самое зеркало, маленькое, вестимо, заранее найденное, благо этого добра у женщин семьи Борджиа хватало. Понимание. И первой части сказанного, и... Что особо любопытно, второй, которая на языке, тут несуществующем в понятиях 21 века, Зеркальце у меня выхватили резко так, почти мгновенно. Прокол, млин, но вполне простительный, ведь душа, занявшая тело, явно еще не понимала, что, к чему и почему. Она ж только и видела, что незнакомое лицо, или знакомое, но не родной памяти, да еще к ней обратились на двух языках. Наверняка полный раздрая и непонимание. Точно. Ощупывает лицо, явно не ожидая подобного шока. Но опять же никаких признаков паники. Совсем никаких. Агрессии тоже, хотя я был готов и к этому и даже не собирался на подобную попытку обижаться. А значит, все страннее и страннее, как говорила девочка Алиса, падая в кроличью нору, произношу опять же по-русски, отчетливо, играя интонациями. Если что, то кардинал рад видеть Элис, но спрашивает, кто был третьим в группе, когда он ушел из привычного мира. Ми, Мирон. Но, как, тише, невольно морщусь я, хотя вскрик и был негромким. Одновременно же реально радуюсь, потому как увидеть человека, которого ну вообще никогда больше не ожидал встретить, тут и словами выразить сложно. Только по-итальянски или по-испански, как я сейчас говорю, ты полностью себя осознаешь. Я, голова как в тумане, но я помню себя и эту, которая до меня, которая умерла, когда упала и ударилась головой. Она, это Изабелла Борджиа. Я не знала ее. А ты, это вообще сон, да, нет, нечто куда более серьезное. И теперь меня зовут Чезаре, Чезаре Борджиа. А сейчас, вспоминай как следует свою новую память, что досталось. Этим ты будешь заниматься долго, равно как и встраиваться. И поверь, мне было куда сложнее. В первое время, смотрю и улыбаюсь. Проклятие, думал о неприятностях, причем серьезных, а получил очень много, больше, чем мог когда-либо рассчитывать. Тут и близкий, проверенный человек, и вполне себе живое напоминание о прошлом и реально талантливый сподвижник, на которую можно и нужно рассчитывать. А еще, ответы на некоторые проклятые вопросы, на тайны, что пытались разгадать многие, но не факт, что у кого-либо получилось. До сего дня, до сего момента. Повезло. Впрочем, можно ли назвать это везением? Или правильнее использовать иной термин? Ничего, у меня еще будет время над этим подумать. Много времени. И не одному. Глава 7. Рим, август 1497 года. Как дубиной по голове ударили. Без вреда, напротив, с огромной пользой, но голова все равно до сих пор шла кругом. Спустя 5 лет после моего попадания в этом мир и время, внезапно оказывается, что я тут не один такой. Более того, вторая попавшая не абы кто, а Алиса или Элис, как порой она любит себя называть, та самая подруга из той, прошлой по сути жизни, родная не по крови, а по духу, на протяжении не одного года прикрывавшая мне спину, причем очень даже успешно. Да и в тот, в последний раз, она сработала как подобает. Это просто мне банально не повезло. Не повезло. Или напротив, повезло, как никогда раньше. Оставить всех врагов с носом, заставить их поверить, что кардинал, он же Артур Ленев, того, сыграл в ящик, на деле же оказавшись живым, здоровым, пускай в другом мире, времени. Правда, все это было совершенно незапланированным, но вместе с тем, случилось, так случилось, что до первого и довольно короткого разговора с Изабеллой Алисой, то он вынужденно ограничился коротким расспросом о произошедшем с ней там, в нашем родном мире, до выдачи инструкций, как вести себя здесь, ну и советами относительно методик скорейшего приведения в порядок донорской памяти. Опыт то имелся, а с близким человеком грех не поделиться. И все на этом, поскольку явившийся с очередным докторским визитом Фуэнтес, увидев, что пациентка пришла в себя и вполне бодро говорит, тут же засуетился, стремясь проверить и перепроверить, дабы не возникло каких-либо непредусмотренных проблем в будущем. Ну а раз так, мне только и оставалось, что временно покинуть сестру. Не на очень длительный срок, до утра, потому как Диева де Фуэнтес сходу порекомендовал очнувшейся пациентке покой, тишину и наблюдение врача. Ну а если к утру не случится ничего в худшую сторону, вот тогда он с радостью разрешит пациентке и общение с родными. Не мимолетное, а вполне себе длительное.